на Шпицвальде и в коровнике встретил 70-летнего старика. Он смотрел, как его подруга доит коров. В следующее воскресенье они отмечают помолвку. Мы тоже приглашены. А что? Почему бы нет? Я подумал. Странно все-таки, как любовь соединяет людей. Ты не находишь? Чепуха. Ничего странного тут нет. Этот человек собирает камни. У него их полные карманы. И вот на лугу, у самой дороги, он нашел скарабея на кожаном шнурке. Правда, ему пришлось вымыть находку. Следов никаких не осталось. Но кто-то носил этого скарабея на шее, а потом выбросил. Зачем выбрасывать скарабея, да еще такого красивого? Наверное, владелец решил, что от него нет больше никакого проку. И сразу выбросил. Не спрятал в ящик стола? Ведь какое-то время скарабей ему помогал, иначе бы он его не носил. Значит, еще ценил его, хоть он и не помогал. Хедвиг надолго задумалась, потом сказала. Наверное, он вдруг возненавидел скарабея по вполне определенной причине. И что же это за причина, по-твоему? Любовная история. Та, что подарила ему скарабея, ушла от него. Это единственная возможная причина. По небу чиркнул зигзаг молнии. Потом еще и еще громовые раскаты следовали один за другим. Мощный порыв ветра заставил тополь склониться. Налетел на иву, зашумел в тонких ветвях. И вот уже на стол упали первые капли дождя. Хункелер с Хедвиг собрали тарелки и бокалы, побежали в дом. Дождь хлынул, как из ведра. Сверкали молнии, громыхал гром. С неба хлестали потоки воды. Они устроились на кровати Хедвиг, а окно закрывать не стали. Свежий, почти холодный воздух врывался в комнату, сырой и душистый. Тело у Хедвиг все еще пыхало жаром. Влажное то ли от пота, то ли от дождя, от которого они спасались. Летнее тело, красивое и внезапно очень алчное. После они лежали на кровати, а за окном по-прежнему громыхало. «По-моему, они решили утопить всю округу», — сказала Хедвиг. «Любовь словно бы в Ноевом ковчеге. Кругом потоп, а в ковчеге двое занимаются любовью. Кстати, как звали жену Ноя, не знаешь?» «Интересно, почему и тут известно только имя мужа, а имя жены кануло в забвение?» «Потому что Библию написал Бог, а он мужчина, а не женщина». «По-твоему, это справедливо?» — спросила Хедвиг и села на кровати. «Ну, не знаю». В следующую секунду он вдруг вскочил и выбежал из дома, как был голышом. Помчался к орешине, схватил корзину, занес в дом и поставил в комнате на стол. Цыплята выглядели так, словно побывали в стиральной машине. «Что теперь делать?» — спросила Хедвиг, подойдя к столу. «Сейчас мы оденемся. Ты принесешь таз, положишь их туда, возьмешь фен и будешь их сушить, пока они не распушатся и не согреются. Я схожу в Ригу за другой корзиной и опилками. Мы посадим их туда и на ночь оставим в комнате». Проснувшись, он услышал шорох, ровный, ненавязчивый. Свет в комнате был серый, прохладный, как ему показалось. Лежал он под одеялом рядом с Хедвиг. Она крепко спала, тихонько посапывая. Под коленкой было что-то теплое. Он сунул руку под одеяло и нащупал кошку. Потом послышался звонок, назойливый, сердитый. Хункелер закрыл глаза, подождал, но трезвон не утихал. Надрывался телефон в коридоре. Хункелер встал, положил кошку Хедвиг на живот. В комнате мимоходом заглянул в корзинку на столе. Цыплята спали, сбившись в желтенький шар. Он снял трубку. «Мадюрен, слушай, старик, к сожалению, вынужден поднять тебя из пуховых перин». «Увы, увы!» «Только не сейчас», — сказал Хункелер. «Тут все в тумане. Я намерен вздремнуть еще часиков 10». Из соседского коровника доносился шум доильного аппарата, мычание, лязг цепи. «Мне очень жаль», — продолжал Мадюрен, «но час назад, точнее, в 5:15, в Анкаре взорвалась бомба. Полагаю, я обязан поставить тебя в известность, иначе опять устроишь мне разнос». У Хункелера вдруг замерзли ноги. Холод выползал из выложенного плиткой пола, растекался по телу. «Значит, сейчас 7:45», — сказал он. «Верно». Хункелер размышлял. Вот только что ему снился сон про какой-то водоем, про мутный пруд, где плавала громадная рыбина. Больше он толком ничего не запомнил. «Кто-нибудь погиб или пострадал?» «Нет, в 4 они закрыли лавочку, и в компьютерной тоже никого не было. Словом, убивать никого не собирались, хотели только уничтожить компьютеры, и все». «Но вы ведь держали Анкару под наблюдением?» «Мы регистрировали всех входящих и выходящих. Они к взрыву отношения не имеют. Злоумышленники пришли через задний двор и бросили взрывное устройство в окно компьютерной». «Вот как! Поздравляю! Чертовски эффектно работаете!» «Ладно, — сказал Мадюрен, — добивай меня. Чего уж тут, по крайней мере, ты проснулся». Он положил трубку. Хункелер вышел из дома, помочился в траву. С листьев орешины капала вода. Капала и из водостока, который наверняка опять засорился. Напротив сосед катил тачку к навозной куче. Через полчаса он уже выехал в город. Вся дорога была полностью в его распоряжении. Суббота есть суббота, но он все равно ехал не торопясь, зная, что спешить некуда. Возле Труа-Мезон достал из кармана записку, полученную от Рут Кюнцли, и набрал номер мобильника Иова Хеллера. «Да?» — отозвался тот. «Не волнуйтесь, я просто хотел проверить, можно ли с вами связаться», — сказал Хункелер. «Где вы сейчас?» «Сидим с Рут в кафе на стоянке Альдорф на автобане. Завтракаем. Яичницу с ветчиной едим. А что?» «Полтора часа назад компьютерная в Анкаре взлетела на воздух». «Что ж, я примерно чего-то такого ожидал. Хорошо, что мы слиняли». Иов Хеллер отключился. Хункелер позвонил в справочную. Спросил телефон кафе на стоянке Альдорф, южное направление. Набрал указанный номер и довольно долго объяснялся с женщиной, которая, видимо, сидела там за кассой. «Молодая пара», — несколько раз повторил он. «Мужчина носатый такой, с залысинами на лбу, в остальном непримечательный. А женщина здоровая, как лошадь, костлявая, широкобедрая, в тесных джинсах. Они заказали яичницу с ветчиной». «Да», — наконец ответила кассирша на певучем диалекте кантона Ури. «Есть такие. Сидят за столиком, завтракают. С ними собака». Возле Анкары стояли пожарные и полицейские машины, в том числе автомобиль технико-криминалистического отдела. Хункелер прошел в кафе. Само заведение вроде бы не пострадало. Только воздух пропитан едким запахом дыма. В коридоре, ведущем к туалету, стоял Девиль, смотрел в обугленную комнату. Компьютеры искорежены, пластик выгорел. Глаза у Девиля были воспаленные, от него разило вином, однако на ногах он держался твердо. «Ну, Хункелер, — сказал он, — неужто эти болваны не могут взрывать свои бомбы по будням? Непременно в субботу, с утра пораньше, иначе никак нельзя». Рядом с ним, тоже глядя в разгромленную комнату, стоял Мадюрен. На лице у него застыло обычное сосредоточенно упрямое выражение, даже чересчур по-собачьи упрямое. «Рыльца-то в пушку!» «Не могу я сразу в двух местах находиться!» — воскликнул он. Людей у нас слишком мало, чтобы держать под наблюдением и фасад, и черный ход».